Я боялся, что вы отказались от дела, отчаявшись распутать его. Что мне делать? Должен ли экзамен состояться? Конечно. Пусть обязательно будет. Но негодяй! Он не явится на экзамен. Вы знаете его? Думаю, что знаю. Если вы не хотите оглашать это дело, мы должны присвоить себе некоторую власть и составить из себя маленький частный военный суд. Сядьте, пожалуйста, туда, Сомс. Вы, Ватсон, сюда. Я займу кресло между вами. Думаю, у нас теперь достаточно внушительный вид, чтобы нагнать ужас на преступную душу. Позвоните, пожалуйста. Вошел Баннистер и попятился от удивления и страха при виде нашего судилища. «Будьте добры, запереть дверь», — попросил Холмс. «Теперь, Баннистер, скажите нам, пожалуйста, всю правду о вчерашнем инциденте». Слуга побледнел до корней волос. «Я сказал вам все, сэр». «Ничего не имеете прибавить?» «Ничего, сэр». «Ну так я должен высказать вам несколько предположений. Когда вы вчера сели на этот стул, не сделали вы это для того, чтобы скрыть предмет, который изобличил бы того, кто приходил в комнату?» Лицо Баннистера стало страшным. «Нет, сэр, конечно, нет». «Это только предположение», — сказал Холмс ласковым тоном. «Откровенно признаюсь, я не в состоянии доказать это. Но мне оно кажется довольно вероятным, потому что не успел мистер Сомс повернуться к вам спиной, как вы освободили человека, спрятавшегося в спальне». Баннистер смочил языком запекшиеся губы. «Там не было никакого человека, сэр». «Эх, Баннистер, вот это жалко. До сих пор, может быть, вы говорили правду. Теперь же я знаю, что вы солгали». Лицо слуги приняло мрачно вызывающее выражение. «Там не было никакого человека, сэр». «Полно, полно, Баннистер». «Нет, сэр, там никого не было». «В таком случае вы ничего больше не можете сообщить нам. Останьтесь, пожалуйста, в комнате. Встаньте там, у двери в спальню. Теперь, Сомс, я попрошу вас быть любезным подняться в комнату молодого Гилхриста и попросить его спуститься в вашу комнату».